Я старею. И мне страшно подумать, какой унылой станет моя жизнь через несколько лет без жены, детей и внуков. Тоскливое будущее. Несколько минут вспоминаю их. Сюзанна, Элоиза. Невозможно добиться ясной и тихой картинки. Каждый раз слышу визг тормозов. Вижу их открытые в крике рты. Господи! Поплакать бы. Возвращаюсь к рисункам. Снова и снова их рассматриваю. Внезапно мне бросается в глаза одна деталь, которую я раньше не замечал, а сейчас, чуть прищурившись, разглядел на заднем плане за кроватью с привязанной к ней женщиной. Зеркало. С очень туманным отражением детского лица. Лица ребенка, притаившегося в одном из углов комнаты. От возбуждения во рту появился соленый привкус. Я стал перебирать листы, напрягая глаза в попытке отделить белое от черного, явственное от намека. И будто на картинках с оптическими иллюзиями лицо стало появляться опять и опять, всякий раз скрытое, и скрытое на удивление искусно. Вот оно в окне, сливающееся с беспокойными тучами. Вот проступает на мраморе склепа. И вот еще на поверхности озера, в которое рушится водопад. Нигде нет прямого открытого взгляда. Нигде не различить черты. Всякий раз только спрятанное отражение. Да, это его глаза смотрят с рисунков. Этот ребенок он сам, и сейчас он вытаскивает на поверхность свои детские травмы. Как тогда, так и теперь убийца не переносит взгляда в упор. Изрезанные портреты актеров. Вивиана, умершая с заклеенными глазами. Ее дочь, которую насильник поворачивал к себе спиной. Зеркало на потолке трюма. Рисунки. Низкие своды, склепы, скелеты, насекомые. Может быть, ребенком его запирали в каком-то месте, наводившем на него ужас? В страшном подвале с пауками? Или в стенном шкафу, где летала моль, зудели комары? Почему повторяется изображение связанной женщины? Что означают крестообразные надрезы у нее на груди? Ее избивали? Истязали? А кто эти люди со слипшимися головами и острыми зубами, которыми они угрожают скрюченному малышу? Что пришлось вытерпеть мальчику, если, став взрослым мужчиной, он принялся так жестоко отнимать жизнь у других? Ребенок. Может быть, вместо того, чтобы искать в настоящем, стоит порыться в прошлом? Я снова просмотрел записи о тессеранах. Парижская клиника, где оценивали степень опасности пациентов. 20 лет работы с тысячами больных. 20 лет. Надо направить наши поиски далеко вглубь. Вернуться к истокам. Когда убийца был еще очень молодым, возможно, подростком. До Парижа оба, муж и жена, работали в Гренобле. Психотерапевтами в психиатрической больнице. Об этом никаких сведений, ничего. Я нарисовал красным фломастером в самой середине листа большой вопросительный знак. Размял запястье, съел еще несколько печений. Убийца становился все ближе и ближе. Теперь я каждым позвонком ощущал его дыхание. Чудовище наблюдало за мной, выглядывая из своих рисунков. Шум за спиной, в кухне. Бросаюсь туда, пусто. Окно открыто, во дворе играют дети, лают собаки. Под столом никого. Возвращаюсь в гостиную. Там, среди рельсов, валяется пустая чашка. Шерсть встает дыбом. Да нет же. Чашку ты сам опрокинул, когда помчался на кухню. Как она могла войти? Ты же запер дверь на ключ. Я на всякий случай обшарил квартиру. Потом уселся на прежнее место и стал думать дальше. Сердце билось чуть быстрее, чем раньше. Жар из тела выходил наружу через лоб, а пальцы... Я зажал руки между колен. А потом запустил электропоезда. Они куда более шумные, чем паровозы, и привычный грохот меня успокоил. Я вернулся к тексту, вырезанному в верхней части колонны, и перечитал последнее неясное место. И тогда бедствие под трубные звуки распространится, и во время потопа ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете. Я облизал губы. Да, это он очень ловко вывернул. Все дело действительно в свете. В том самом, который позволил найти среди волн всемирного потопа 52 имени. Но зачем возвращаться сюда, то есть в церковь? Для того, чтобы обнаружить еще один скрытый след? Но ведь, по словам энтомолога, исповедальню внимательно осмотрели в ультрафиолетовых лучах, и там не было никаких надписей невидимыми чернилами, вообще ничего невидимого, кроме феромона на теле жертвы. Леклерк тогда на барже попал в точку. Если на месте преступления не спрятан текст, зачем бабочки? Надо искать не текст, что-то иное. Что? И где? В свете витражей? За тимпаном? Или же? Апокалипсис. Этот текст состоит из тайных кодов, из скрытых сообщений. «Все таится в глубине за словами», — сказал Поль Лежандр. «Все таится за словами». Сердце пустилось вскачь. 20 секунд спустя мои ноги бешено мчались вниз по ступенькам. Лестницу. «Скорее!» «Очень длинную лестницу!» «И еще лампу с ультрафиолетовым излучением», потому что это с самого начала было написано на верхней части колонны в храме. «Ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете». И на 12-метровой высоте, под мощными сводами церкви в Исси, в ультрафиолетовых лучах, проявилось имя. Незнакомое имя. Белыми буквами, наискосок по прежнему предупреждению. Вивиан Мальборн. Глава 25. Леклерк в воскресенье так и не уходил домой. Когда я появился на набережной Орфевр, галстук его свисал с вешалки в углу кабинета с темным дубовым паркетом, скрипевшим, как на старом чердаке. Сам он барабанил по клавишам ноутбука, а вокруг валялись пустые бумажные стаканчики и шарики жвачки. На всю Францию нашлись три Вивиана Мальборна, объяснил окружной комиссар, порывшись в груди листков. Мальчишка 12 лет в департаменте Крес. Мужик 55 лет на юге. И еще один, проживающий во втором округе. У меня перехватило дыхание. Я наклонился над его столом. Вот, вот это куда ближе. Что еще на него есть? Не сказать, чтобы очень уж молод. 75 лет. В прошлом врач, психоаналитик-гипнотизер. Точно он. Убийца хочет вернуть нас назад, в прошлое. В свое прошлое. Шеф откинулся на спинку кресла, взял очередную пластинку жвачки. «Эта история начинает меня доставать. Мы с самого начала только и делаем, что подставляемся. Ничего не можем, даже несчастный фоторобот составить не способны, и знаешь почему? Последняя новость. Ни один человек в Убусе не сумел описать внешность нашего призрака. Говорят, он всегда появлялся с африканской маской на роже. Нет, ты представляешь, что за бред? Африканская маска!